Он воротился к себе, бросил шпагу на стол, отцепил кинжал, расстегнул накидку и камзол и опустился в кресло, преклонив голову к резному гербу, украшавшему спинку кресла. Слуги удалились без шума, полагая, что господин их хочет отдохнуть. Но Бюсси не спал. Он мечтал. Он провел несколько часов в этом положении, не замечая, что на другом конце комнаты человек, также сидевший в кресле, внимательно следил за всеми его движениями, как бы выжидая удобного случая вступить с ним в разговор. Наконец холодная дрожь пробежала по всему телу Бюсси. Зубы его застучали лихорадочно, руки опустились, голова, тяжелев, соскользнула со спинки кресла. — Граф, — услыхал он, — вы нездоровы. Бюсси поднял голову. Лицо его горело. — А, это ты, Реми, — проговорил он. — Да, граф, я ждал вас. — Ждал? Зачем? Затем, что вам тут оставаться нельзя. Вы нездоровы, это беспокоит меня. Благодарю, друг мой, сказал Бюсси, взяв руку молодого человека. Реми не выпускал грозной руки, бывшей в настоящую минуту слабее руки ребенка, и с уважением, с любовью прижимал ее к своему сердцу. Скажите мне, граф, намерены ли вы бороться с лихорадкой? Если намерены, то не оставайтесь в этом положении. Она как раз одолеет вас. Ложитесь лучше в постель и заставьте себя читать какую-нибудь хорошую книгу, из которой можете почерпнуть силу и утешение. Бюсси последовал совету друга. Весь следующий день Реми не отходил от постели больного. Он служил ему врачом души и тела. Тело он успокаивал освежительными напитками, душу — нежными словами, исполненными веры и терпения. Но на третий день, тот самый, когда герцог де Гиз представился королю, Бюсси тщетно ожидал Реми. «Он, вероятно, утомился», — подумал Бюсси. «Бедный молодой человек. Ему нужен воздух, вид весенней зелени, солнца. При том же, вероятно, Гертруда ждала его». Гертруда — простая служанка, но она любит его. Любящая служанка выше всякой знатной дамы, не имеющей сердца. Прошел целый день. Реми не являлся. Именно потому, что его не было, Бюсси более желал его видеть. Продолжительное отсутствие молодого хирурга, наконец, вывело его из терпения. Вечером, когда улицы стали наполняться людьми, когда стало смеркаться и нельзя уже было различить предметов в комнате, Бюсси услышал шум в передней. В спальню графа вбежал один из слуг его. «Его высочество, герцог Анжуйский», — доложил он. «Проси», — сказал Бюсси, насупив брови при той мысли, что принц, которого он теперь презирал от души, что-то еще хотел от него. Герцог вошел. В комнате Бюсси не было свечей. «Как у тебя темно, Бюсси», — сказал герцог. Бюсси не отвечал. Отвращение сковывало язык его. «Неужели ты так опасно болен, что не можешь отвечать мне?» — продолжал герцог. «Да, я очень болен, ваше высочество», — проговорил Бюсси. «Так, вероятно, оттого-то ты и не приходил ко мне эти два дня?» «Именно от того», — отвечал Бюсси. Принц, раздосадованный этой неразговорчивостью, прошелся два или три раза по комнате, то смотря в окно, то передвигая мебель. «У тебя здесь славно, Бюсси», — сказал герцог, чтобы только прервать неприятное молчание. Бюсси не отвечал. «Господа», — сказал герцог своим придворным, вошедшим за ним в спальню, «потрудитесь удалиться в соседнюю комнату. Кажется, наш Бюсси в самом деле опасно болен. Зачем не послали за Мироном? Бюсси заслуживает, чтобы его лечил врач короля». Один из слуг Бюсси печально покачал головой. Герцог заметил это движение. «Нет ли у тебя какого-нибудь горя, Бюсси?» — спросил герцог с лицемерным участием. «Не знаю», — отвечал граф. Герцог приблизился. Подобно влюбленному, которого жестокость возлюбленной делает более кротким и ласковым. «Говори же, Бюсси, говори откровенно». «Что мне вам говорить, ваше высочество?» «Ты сердит на меня, да?» — прибавил он тихим голосом. «Сердит? За что? Да и можно ли сердиться на принцев? К чему это ведет?» Герцог промолчал. «Но», — продолжал Бюсси иронически, — «мы напрасно теряем время. Вы, герцог, вероятно, пришли сюда не затем только, чтобы узнать о моем здоровье». Герцог посмотрел на Бюсси с притворным изумлением. «Я вам нужен. Не правда ли?» — спросил Бюсси жестким тоном. «О, граф, конечно, я вам нужен. Неужели вы думаете, что я могу верить вашему участию?» «Нет. Потому что вы, ваше высочество, никого не любите». «Бюсси, от тебя ли я это слышу? Перестаньте. Говорите лучше прямо. Что вам нужно?» «Человек, находившийся на службе у принца, должен гордиться, если этому принцу угодно хоть притвориться его другом и жертвовать для него всем, даже жизнью. Говорите, ваше высочество, что вам угодно?» Герцог покраснел. Может быть, от того только, что было темно.